504. Гуру. Распределение блага по лику Земли, посылаемого иерархией света, происходит беспрепятственно и естественно, если люди не мешают процессу. Но погружение во тьму отделяет ее породителей от светлых воздействий, вызывая тем к проявлению силы разрушения вместо сил созидающих. В древности несчастья, бедствия и болезни, обрушившиеся на те или иные народы, считали бичом Божьим. Но приходит время понять, что порождают их сами люди, нарушая законы природы и вызывая на свою голову обратный удар. Энергии человечества, как огромного коллектива, действуют настолько мощно, что могут вызвать землетрясение. В учении сказано прямо: «Друг, не устраивай землетрясение».